По случаю 75-летия Ким Чен Ира, Гуинейский оргкомитет по ознаменованию Дней Солнца и Звезды и Гуинейское общество по выращиванию цветов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира выпустили в свет совместный бюллетень «Рождение цветка Ким Чен Ира». Бюллетень подробно пишет об истории селекции невидаемого цветка Ким Чен Ира и его характерных чертах. Бюллетень подчеркивает, в цветке, как есть, отражен великий облик руководителя Ким Чен Ира. В этом есть смысл и ценность цветка Ким Чен Ира. Цвет, листья и ствол подтверждают, что он вправе называться именем великого человека.